Глава 14. Сентябрь 2021. Ян. «Парни!» — Саныч собрал нас всех после уроков. «Тренерский состав одобрил участие нашей команды на сборах с полной оплатой всех затрат. Выезжаем 1 числа, через неделю. С каждого — согласие родителей в письменной форме с подписью. «Тренер, так почти все уже совершеннолетние!» «Не волнует. Пока вы являетесь школьниками, отвечаем за вас мы и родители». Бред какой-то. Но новость со сборами офигенная. Лучшая за последнее время. Хотя и вполне ожидаемая, мы уже несколько лет подряд ездим командой в Подмосковье на сборы. В прошлом году, когда я был в Чехове, ребята тоже ездили командой, только уже без меня. Поэтому этой поездке я особенно рад. «Прикол! Я уже списался там со всеми местными!» Вадим достает из шкафчика запасную майку и начинает переодеваться. «И чё, и чё?» Дэн встревает между нами, светя своей голой влажной после душа задницей. «Ванёк ждёт! Говорит, постарается намутить в этот раз что-то крутое!» «Мы на сборы едем, а не убухиваться!» Как бы напоминаю парням. «Я разве говорил про бухло?» Вадим театрально прижимает ладонь к губам. «Дэн, я хоть слово про бухло сказал?» «Нет». Этот придурок делает задумчивый вид. «Что-то не припомню». «Придурки». Кидаю кроссовки в сумку, закрываю шкафчик и иду к выходу. Дома, дождавшись ужина, рассказываю о предстоящей поездке родителям. «Нет, сын, я против», — неожиданно выдает мама спокойным голосом. «В смысле?» «Не на такой ответ я рассчитывал». «Мам, вообще-то это важно для всей моей команды». «В коромысле», — говорит она свое фирменное. «Я знаю, как тебе это важно, но я определенно никуда тебя не отпускаю». «И в чем причина?» Все это уже начинает напоминать какую-то дурацкую шутку. «Ты приходишь каждый вечер с синяками. Соседи жалуются на громкую музыку и крики, когда нас с отцом нет дома. А ты хочешь, чтобы мы тебя отпустили на 2 недели куда-то с толпой таких же неконтролируемых подростков? Ну уж, дудки». «Соседи? Неужели эта мелкая нажаловалась?» «Мам, я давным-давно уже совершеннолетний. Чисто теоретически мне и не нужно вашего разрешения. Зато твоему тренеру нужно. Без моей подписи никуда не поедешь». «Да вы чё?» Я обращаюсь к папе. «Бать, хоть ты скажи». Смотрю на отца. Мне не нужно его одобрение, да и против матери он тюфяк. Но мне важно понять, вступится ли он хотя бы в этот раз. Как мама решит. Что и требовалось доказать. И дело не в том, что он как-то превозносит мать, а в том, что ему просто банально все равно. Мама снова отворачивается к плите, всем своим видом демонстрируя, что разговор окончен, и продолжать его она не намерена. «Зашибись». Психую и, кинув вилку в тарелку, встаю из-за стола. «Курицу хотя бы доешь!» — кричит мама вдогонку. «Пошли вы со своей курицей!» Зайдя в свою комнату, пишу Вадиму. «Мать в отказ. Говорит, пошел ты со своими сборами куда подальше». «А чё это?» Почти мгновенно следует ответ. Ее парят мои синяки, а еще кто-то настучал за недавнюю вписку. «Эля!» «ХЗ». «И что делать?» «Пока не знаю». Вадим молчит несколько минут. «Есть идея!» Наконец пишет он. «Какая?» «Если скажу, не понравится». «Мне уже не нравится». «А я о чем?» «Ну, доверься». «В прошлый раз, когда ты так говорил, мы оказались в участке». «Кто былое помянет, тот в очередную задницу не попадет. Короче, все норм будет. Не парься, чувак». Его все норм будет. Меня ничуть не успокаивает. Однако сейчас я в такой ситуации, что у меня просто нет выхода, кроме как довериться этому придурку. Ставлю телефон на зарядку и подхожу к окну. Вечером, вытеснив малышню, подростки заняли весь скейт-парк. Пацанам не больше 15. Кто-то катается внутри рампы, кто-то пробует трюки на ровной поверхности. Неподалеку в первых рядах сидят их подружки, и периодически записывают парней на телефон. Этот парк стал местом зарождения нашей дружбы и напоминал мне об этом каждый раз, стоило мне выглянуть в окно. Мне казалось, что я научился гнать от себя эти дурацкие и уже ничего не значащие мысли. Но, вернувшись из Чехова, воспоминания захлестнули меня с новой силой. Я отвык от боли, которую несло мне это место. Задергиваю шторы и возвращаюсь к кровати. Но чудесного спасения не происходит. За стенкой включается песня группы «Кадалин». Мила просто обожала этих ребят и, кажется, много сотен раз пересматривала все их клипы. Эля за стенкой слушает песню «Brother». Я прекрасно знаю эту песню. Когда я впервые после трагедии увидел на нее клип, чуть не сошел с ума от боли. Я выл, метался по комнате и хотел сдохнуть. И вот опять. Сейчас мне кажется, что мое решение вернуться было не просто неправильным, а катастрофически неправильным. Я не знаю, как долго мне нужно отсутствовать, чтобы, вернувшись, оставаться покрытым 10-тонной броней. Резко хватаю телефон и вставляю в уши наушники, жму на первый попавшийся трек и делаю звук на полную громкость, но в голове все равно отчетливо продолжает крутиться «Have we got you, brother?».